Алло, алло, Любочка, здравствуй. Ой, Педик появился на горизонте. Ну и что? Что, чешется, что ли? Ну, я не по этому вопросу. Ну, потеши я вас что-нибудь. Ну, я не по этому вопросу. Что ты мучаешься, милый мой, а? Что ты мучаешься-то? Любочка. Ебанько несчастная. Любочка. И неужели тебе приятно, когда тебя оскорбляют, нет, унижают, а? Нет, и нет. И ты, Педик, несчастный, блядь. Нет, нет. Успокойся. Любочка, я по делу. Успокойся. Люба, я по делу. Я поднялся к этому деду, там ему, блядь, штаны натянут. А на при чем тут? А при чем тут мой дедушка? Успокойся, заради бога. При чем тут? Что вы хотите сделать, чтобы этого Ивана Ебанько, который в дурдоме должен лежать, все равно выловим? Не трогайте. Вот, все равно выловим. Не, не выловишь ты, нет. Да ну конечно. Он у меня живет. Мы в 20-е, это, в древние времена живем. А то мы его не выловим. А как? И вместе с ним выловим. Посмотрим, как ты потом будешь дрочить. А меня вообще не поймаешь. Ваня у меня живет. Надо же. Ваня живет у меня. Все записывается. Уголовное дело заведено. Успокойся, поймаем или не поймаем, посмотрим потом. Вот, ну у тебя, Миша, твой сын-то. Не поймаешь никогда, Ваня. Ваня у меня дома живет.